Часть вторая. Вкус крови. Глава первая. Конь фыркнул и погрузил морду в ручей. Кайлиан натянула вожжи. Скакун был слишком разгорячен, а вода ледяная. Все могло закончиться плохо. «Еще минутку», — пробормотала она успокаивающе. «Разобьем лагерь, ты остынешь, я тебя вычищу и только тогда дам напиться. Слово, слово ты, упрямая скотина!» Она дернула повод еще раз, сильнее, и вывела коня на берег. Ручеек звенел дном небольшой долинки. Сразу за ней начинался лес, гуще, чем тот, по которому они продирались раньше. Если так пойдет дальше, придется ей путешествовать пехом. Пока что кое-как удавалось удерживать направление. Лайва, казалось, знала в окрестностях каждый проход и порой указывала им путь, какой сами они наверняка бы не выбрали. Какие-то яры, ущелья, русла ручья, протоптанную зверьми тропинку, что выводили их на очередной отрезок твердой дороги. Только чем больше они удалялись от замка, тем более хаотическим становилось их путешествие. Последний час они держали на север вместо северо-востока. Однажды даже свернули в сторону, откуда приехали. Это не обещало ничего хорошего. Кайлиан обернулась в седле и взглянула на аристократку, что сидела с опущенной головою. «Куда теперь?» Бледная рука приподнялась, указывая на север. «Опять на север!» «Еще с полмили, и нам придется остановиться. Не станем рисковать ночной дорогой по этому лесу». «Тропинка?» Хриплый шепот был едва различим. «Налево». Кайлиан поехала в указанном направлении. И правда, в десятке другом шагов деревья словно редели, а между пожелтевшими прошлогодними папоротниками виднелась узкая тропинка. «Как далеко она нас уведет? Коням нужен отдых». «Милю. Потом курень смолокуров». Они углубились в лес. Сперва Кайлиан, за ней Лайва, колонну замыкала Дагана. «Странная же мы троица», — подумала Кайлиан. «Три разные лошади, три разных народа, три разные женщины. Слабо вооруженные, без припасов и вещей, едущие лесом почти в сумерках. Прекрасно. Знай, Лоскольник, как все закончится, уж он бы нам по задницам понапинал». Однако из замка они забрали самое ценное — собственную голову на плечах. Все остальное — животные и вещи — было делом второстепенным и во многом случайным. Потому теперь она ехала на маленьком горном коньке, длиннохвостом и длинногривом, сидя в седле, предназначенном для более крупного животного. Хотя подпругу она затянула на последнюю дырку, оставалось неприятное впечатление, что она вот-вот опрокинется и повиснет головой вниз. Их проводница получила широкоспинного, тяжелого тяглового коня, который всю жизнь провел впряженным в повозке и которому, должно быть, врожденный флегматизм позволял не нервничать и не сбрасывать всадника. Дамское седло, наложенное ему на спину, похоже, доставляло ему немалые неудобства. Лучше всего было Даг. Подаренный ей Айрихом скакун благородных кровей выглядел чудесно, а стилизованная под военную сбруя придавала ему гордый и боевитый вид. По крайней мере, пока что. Кайлиан полагала, что из трех их коней он падет первым, созданный для скачек, атак на врага, проходов в парадах с заплетенной в косицы и перевязанной бархатом гривой. Путешествие по горным уступам сломает его быстрее, чем рабочую лошадку или ее коника, который в конце концов здесь и родился. Она склонилась в седле. «Внимание, ветка! Им и так повезло, что вырвали из конюшни хотя бы этих животных, среди хаоса, резни и крови. По оценке Кайлиан, после длившегося половину ночи и весь день путешествия, они удалились от замка на добрых 40 миль, может и больше. Оставили за собой смерть и безумие, трупы на стенах и на подворье, странную силу, что ярилась в коридорах, тени, прыгающие по стенам. И Саин Хугемель, которая противопоставила нападавшим свои умения и прикрыла их бегство, крича «Заберите госпожу! Заберите ее в Савхорен!» Когда бы на них тогда не напали, все могло бы пойти иначе. Может, атаковавшие направились к единственному окну, а может, привлекла их сила, скопившаяся в комнатке. Неважно. Важно, что стекло внезапно разбилось вдребезги, влетев внутрь вместе с частью рамы, а в следующий миг ветер задул свечи, и они уже не были одни. Через дыру в окне ворвались двое. Боги ведают, каким чудом они взобрались по стене, но сразу же бросились на служанку. Если бы не Бердов, с которым она была соединена, Кайлиан наверняка увидала бы лишь размытые тени, поскольку нападавшие преодолели расстояние от окна до Сайнхи быстрее, чем казалось такое возможно. Только позже, вспоминая то, что случилось, она поняла, что те вовсе не двигались с некой недоступной смертным скоростью, а тянули за собой туманные полосы, словно тела их исходили паром, оставляя в воздухе тенистые отпечатки. Сила Сайнхи прыгнула им навстречу, наплелась вокруг, загустела. Это замедлило их настолько, чтобы можно было различить подробности. Серые одежды, серые капюшоны, длинные узкие клинки в руках. Ударили они по защите служанки в тот миг, когда Кайлиан и Дагена включились в игру. Проклятие. До сих пор, когда она об этом думала, все пыталось найти какое-то разумное объяснение, но истиной было то, что руководствовались они инстинктом. В атакующих крылось нечто нечеловеческое, некая черта, некая неправильность в движениях, в положениях тел, что-то, что аж вопило опасность. В крике, который они услыхали перед самым нападением, таилась смерть. Нападавшие проломили защиту Сайнхи, а полосы светлых чар прогрызались сквозь ее темные ленты, словно раскаленные уголья сквозь ледяную глыбу. Серые клинки от ее горла отделяло уже лишь несколько футов. Кайлиан потянулась к силе и быстроте Бердефа, а он уступил ей без сопротивления. Она соскочила со столика, ухватилась за его крышку, крутанулась на пятки и метнула мебель в ближайшего нападавшего. В столике было фунтов 50, и он ударил в спину нападавшего с такой силой, что тот сделал пару шагов вперед и упал на колени, а окружавшие его светлые полосы приугасли, сразу поглощенные темнотой. Он зашипел. Кайлиан до сих пор чувствовала мурашки по коже, вспоминая этот звук, и попытался встать. И тогда второго нападавшего осыпала горстка зерен четок. Дагена порвала ремешок одной из своих подвесок, собрала камешки и ракушки в ладонь и метнула их перед собою. Убийца затанцевал, словно его внезапно атаковал рой шершней. Вместо того, чтобы пасть на землю, зерна приклеились к нему, вгрызлись в одежду и тело. Вонь горящего мяса наполнила комнату. Мужчина дернулся, пытаясь сорвать их с себя. Крутанулся вокруг оси, и тогда Дагена подскочила и дважды ударила его по голове зеркальцем в серебряной оправе. Бесара была права. В туалете дамы есть множество подходящих для защиты предметов. Второй из нападавших зашипел снова, а потом захрипел, закашлялся, по мере того, как собственный нож втыкался ему в глотку. Он выгибался назад, пытаясь отодвинуться от клинка, который не мог выпустить. Кайлиан взглянула внимательней. Темные полосы проникли в его тело и наполнили его почти целиком. Она отвела взгляд. Дагена подняла один из ножей второго из убийц, пришпилила того к полу, вырвала клинок из тела и спокойно вытерла об одежды убитого. И этот простой жест освободил ее ото всей княжности. Она вновь сделалась Дагеной Онитер из племени Геарисов, подругой из Чардана. Притворство закончилось. Они обменялись дикими ухмылками. Такую игру они знали куда лучше. Даг бросила ей оружие и двинулась к своим сумкам. Пока вытряхивала их содержимое на пол, Кайлиан осматривала нож. Тот выглядел как полумеч или очень короткий корд. Клинок длиной в 15 дюймов, с небольшой гардой, необычного серого цвета, хотя тяжесть давала понять, что это обычная крепкая сталь. Пока что должно было хватить. Хрип второго убийцы смолк. Тело с ножом, почти по рукоять воткнутым в горло, бессильно ударилось об пол. Кайлиан взглянула на Сайнхе. У женщины было каменное лицо. Глаза спокойны, руки недвижимы. Совершенно, как если бы произошедшее ее не касалось. Даг появилась сбоку, обвешанная оберегами, ракушками, костьми и перьями. Выглядело так, что она собрала в путешествии чуть больше, чем всего лишь пару мелочей. Где-то в замке кто-то вопил голосом, полным безумного ужаса. «Что дальше?» «Ступайте за мной, если хотите жить», — сказала служанка. Тропинка вывела на небольшую полянку, посредине которой стояла странная конструкция, что-то среднее между низким домиком и куренем-переростком. Кайлиан остановилась, глубоко вдохнув. Сделала это столь естественно, словно нюх был ее оружием чуть ли не с рождения. Мех, сырая земля, гнилое дерево, слабый запах аниса. Никаких людей давным-давно. Подала знак, и Дагена выехала из кустов, ведя за уздечку коня Лайвы. «Пора отдыхать». Сперва они внимательно осмотрели курень. Два матраса, пол, выложенный плоскими камнями, угасший очаг. И, Кайлиан почти пискнула от радости, запас сухих дров. На открытом пространстве они не рискнули бы развести огонь. Но внутри строения, из дров, вылеживавшихся как минимум с прошлой осени, это совсем другое дело. Начали обихаживать коней. Вдвоем, поскольку Лаева после бегства из замка вела себя так, словно ее долго и крепко лупили по голове. Смотрела перед собой неподвижным взглядом, а с лица будто пропали все признаки жизни. На задаваемые вопросы отвечала, если вообще отвечала, лишь шепотом, а о том, кто такие нападавшие, откуда они взялись и чего хотели, не промолвила и слова. Но вела их путями, которые они сами не сумели бы отыскать. Корма для коней было мало, едва-едва полмешка, который они прихватили, выезжая из конюшни, и совсем ничего для себя. Несколько дней люди выдержат, и жуя один ранний весенний щавель, но потом, особенно в горах, голод примется вытягивать из них силы с молниеносной скоростью. Но с пустыми животами кони не проедут слишком далеко, и если не будет оказии добыть для них немного овса, придется животинок расседлать и отпустить, надеясь, что они попадут в хорошие руки. Особенно это касалось благородного скакуна Дагены и тяжелого коня Лайвы, потому что горный пони Кайлиан уже набивал желудок молодой травкой. Она вспомнила шуточку насчет того, что эти коньки — родственники козам, жрут все, всюду забираются и только что молока не дают. Существовал шанс, что удастся сэкономить на нем корм. Когда они закончили заниматься лошадьми, Кайлиан указала Дагене на дворянку. «Веди ее внутрь, разведи огонь. Я попытаюсь расставить несколько силков». Опыт, полученный во времена голодного и холодного детства, мог пригодиться. Она обошла окрестности, высматривая следы, заячьи тропки. В надвигающихся сумерках это было нелегко, потому пришлось руководствоваться нюхом. За полчаса она поставила с полдесятка ловушек. Если повезет, утром у них будет завтрак. В курине горел огонь. Дагена сидела на одной из лежанок. Лайва же с закрытыми глазами замерла на второй. «Спит? Не думаю». Даг тряхнула головой так энергично, что костяные амулеты глухо застучали. «Она погружается в собственный разум, но люди в ее состоянии редко засыпают. Не знаю, сумеет ли она завтра удержаться в седле». Кайлиан уже собиралась обронить, ну так привяжем ее, но в последний момент прикусила язык. «Привяжут и что? Только Лайва знала дорогу в то место, которое они искали». «У тебя нет ничего, что поставило бы ее на ноги?» «Нет». «Дома я бы нашла нужные травы, попросила бы о помощи племенных духов. Здешних растений я не знаю, а местные духи...» «Ну?» Дагена послала ей уставшую улыбку. «Эх, милая, это же ведь не так действует. Не то, что я осматриваюсь и кричу, размахивая рукою. Ступайте ко мне, ступайте. Порой нужно много дней, чтобы какой-нибудь, даже самый малый дух, захотел тебе служить. А в местных я чувствую лишь раздражение и гнев». «Гнев?» Кайлиан заметила, что Даг исследует ее лицо, прохаживаясь снизу вверх. Наконец заглянула ей в глаза. «Чего ты так таращишься?» «Гнев». Это было хорошее слово для чувств, которые направляли Кайлиан. Гнев на то, что все пошло не так, что им пришлось продираться сквозь эти горы, что грозил им голод, а одеты они лишь в то, что было на них в момент нападения на замок. Ночная рубаха и легкое платье — этого маловато для здешней весны. И еще Дагена, что таращилась на нее со странным блеском в глазах. Склонилась над ней, ощерилась. «Чего ты хочешь, спрашиваю?» — прорычала Кайлиан. «Бабка меня учила», — опустила взгляд темноволосая девушка. «Никогда не смотреть в глаза незнакомому псу, поскольку те полагают, что это вызов. Как долго ты соединена с Бердефом?» Гнев рос, словно возревающий чирий. «Что тебе до этого?» «Я наблюдаю за тобой с полудня. Кайлиан, если две души соединены в одном теле, они начинают перепутываться, потому шаманы и ведьмы моего племени редко, когда и на короткое время приглашают духов внутрь. Их безопаснее держать в приготовленных сосудах». Она медленно подняла руку и загрохотала браслетом из ракушек. «Ты делаешь это иначе. Твой пес движется свободно в мире духов, используя тебя словно столб, очаг, точку для ориентации в мире живых. Ты понимаешь?» Кайлиан склонила голову и улыбнулась. Собственно, если хорошенько подумать, она понимала не все, но тон, ритм, слова были успокаивающими. Гнев начал опадать. «Но когда вы соединяетесь, когда ты довольно долгое время используешь его силу и скорость, ваши души переплетаются. Это словно ты вливаешь в один кубок две жидкости, чтобы те создали разные слои. Но через несколько дней они все равно смешаются, понимаешь? Понимать было непросто, зато ей захотелось пить. «Мне пить хочется». «Скоро. Сколько вы уже соединены?» Ей пришлось подумать. «Со времени сражения в замке нет. Даже раньше, с того времени, как я вышла за книгой. То есть почти целую ночь и целый день. Когда-нибудь ты призывала его на столько времени?» «Нет, но сейчас нужно». «Кайлиан, я наблюдаю за тобой полдня. Ты постоянно принюхиваешься, поворачиваешься на каждый шорох, да так быстро, что я побаиваюсь, как бы ты не свернула шею. Рычишь, скалишься, морщишь нос. Через несколько дней станешь пытаться вылизывать себе задницу. Отпусти его, сейчас же». Она вздохнула. «Может, ей себе еще и руку отгрызть, а?» Она обнажила зубы и зарычала. А потом, когда до нее дошло, что она пытается сделать, потянулась вглубь и призвала дух пса. И в этот момент мир принялся кружиться так, что Кайлиан пришлось сесть на пол. Она ощутила диссонанс, когда захлестнули ее два противоположных чувства — желание издать гневный рык, но одновременно укрыть лицо в ладонях и расплакаться. Скулеж, который в результате вырвался из ее рта, был достаточно звериным, чтобы она не могла и дальше не обращать внимания на слова Дагены. Бердев. Он появился настолько же сконфуженный, как и она, и настолько же растерянный и пребывающий в замешательстве. Если она получила его рефлексы, силу, быстроту и инстинкты, то что дала ему взамен? Стали ли для собаки человеческие воспоминания и эмоции неописуемым хаосом непонятных страхов и странных радостей? Во время боя все было несложным. Бой — понятие даже для простейших из созданий, но потом... Души их переплетаются с удивительной легкостью. «Это потому, что вы столько лет друзья». Дагена присела и обняла ее ласково. «Каждый новый раз вы соединяетесь легче и быстрее, но сейчас ты должна с ним разделиться». Это напоминало отрывание присохшей повязки или попытку поднять саму себя за волосы. Ужасно больно, но медленно, по кусочку, как-то допошло. И внезапно она снова стала собой. Запахи перестали набрасываться на нее со всех сторон. Лес шумел звуками, которые слились в один. Цвета обрели глубину, но контуры утратили резкость. Она вздохнула глубоко и внезапно, не пойми от чего, расплакалась. «Это сейчас пройдет». Объятия Дагены сделались сильнее. «Бабка говорила мне, что разделение двух душ, даже едва соединенных, напоминает вырывание себе сердца». Что-то холодное прикоснулось к ее лицу. Бердов был здесь, не ушел и теперь толкал ее носом и пытался слизывать слезы. Она осторожно обняла его и прижалась. «Сила дотронуться до духа?» В шепоте подруги появилось удивление. «Ты даже не представляешь, насколько это редкий дар. Моя мать и бабка руку бы дали на отсечение, чтобы сделаться свидетелями чего-то подобного». Бердов потихоньку выскользнул из ее объятий и исчез. Она его понимала. Ей тоже требовалось время, чтобы залезать в собственные раны. Дагена помогла ей подняться и почти силой усадила на постель. «Спасибо». Мысли продолжали хаотически кружить. Слова не совсем еще совпадали с понятиями, но эти простейшие она находила без труда. «Не за что. На будущее же запомни, не стоит соединяться с ним на больший срок, чем половина дня». «Знаю. Теперь знаю. Когда ты стала подозревать?» «Когда, глядя на моего коня, ты начала истекать слюною». «Это нисколько не причина, я и теперь истекаю слюною, стоит мне подумать о твоем коне». «Отчего не об этом тяжеловозе? У него копыта больше, его было бы труднее загрызть». Они улыбнулись. Шутка была дурацкой, но пока развлекает их одно и то же, все в порядке. Дагена первой сделалась серьезной. «Нам следует принять решение насчет дальнейших действий, Кайлиан. Должны ли мы сопровождать ее, куда она желает, или нужно повернуть и передать ее в руки крыс?» «Мы поклялись». «Поклялись. Пробиваясь сквозь замок, сквозь хаос и темноту, ведомые служанкой Лайвы, они не знали, что это приведет их сюда, к пустому куреню, и почти наверняка к обвинению в измене, что повиснет над их головами. То, что происходило в замке, не просто было назвать штурмом. Они не видели толп врагов, врывающихся сквозь выломанные врата, только крики и стоны, какой-то вой, доносящийся из Кордегардии, вонь сжженной шерсти, сияние сотен солнц, что внезапно взорвалось в одном из окон. В первом же коридоре они вооружились. Кайлиан саблей, а Дагена коротким копьем, хотя оказию использовать оружие они получили только на ступенях, что вели на второй этаж. Две тени внезапно вырвались из ниш в стенах и напали, рассчитывая на полумрак и растерянность. Но того, кто вырос в пограничье великих степей, было непросто застать врасплох. Сабля, которую Кайлиан сняла со стены, может, и не была самой острой, однако кончик ее оказался заточен. Девушка парировала удар широкого ножа и контратаковала так быстро, что два звука слились в один. Противник ее повис на клинке. Она позволила ему соскользнуть с него и пинком отправила врага на землю. Второй убийца присоединился к нему мигом позже. С раздраженной Дак лучше было не задираться. Казалось, что ведущая их женщина вообще не замечала схватки, шла вперед, бормоча себе под нос. «Эвелунрех и вехзав, проклятые памятью Эйнре бездушной твари! Слишком долго, слишком! Нужно было убегать! Канало, чтоб ты сдох сразу, как покинул Лона! Нет у меня другой дороги! Нужно искать спасение в Савхорен! Они боятся, они все еще боятся! Но где Хелзав? Где голова?» Они добрались до спален графской семьи и сразу направились в комнаты Лайвы. Когда Саинха открыла двери, молодая дворянка сидела на постели с бездумными глазами. Потом был проход сквозь замок с аристократкой, которая шла безвольно, словно одурманенная. Дважды они натыкались на трупы, в обоих случаях в одеждах слуг, продырявленные столькими ударами, что непросто было поверить, что человеческое тело сумеет столько выдержать. А замок давал понять, что убийства еще не прекратились. Крики, стоны, дикие вопли доносились с разных этажей, а внезапные вспышки света, странные запахи, ветер, что дул не пойми откуда, дрожь пола свидетельствовали, что кто-то играет силой. Наверное, они не сумели бы добраться до конюшен, не натолкнувшись на нападавших, когда бы служанка Лайвы не свернула в боковой коридор и не отворила укрытую в стене дверь. «Тайный переход?» — Дагена заглянула внутрь и принюхалась. Служанка пожала плечами. «Не такой уж и тайный. Молодые господа часто им пользуются. Им можно добраться прямиком до конюшен». Говорила правду. Туннель между стенами заканчивался за деревянной перегородкой в одном из пустых боксов. Смазанные петли свидетельствовали о том, что использовали его часто. Только вот гости их наведались и в конюшню. Кайлиан знала об этом уже на середине лестницы, поскольку в воздухе все сильнее чувствовался аромат смерти. Не только запах крови, но именно смерти, вони распоротых животов, лимфы, а прежде всего страха. Именно так она чувствовала. Страх — этот особый род пота, выступающий на коже, когда живое существо оказывается нос к носу с перехватывающей дыхание опасностью, перед которой нет спасения. У смерти собственный запах. Попав в конюшню, поняла Кайлиан и то, что у смерти есть и собственные формы. Распоротые брюхи, раскиданные по земле внутренности, куски кожи, срезанные с боков и свисающие, точно пародия на крылья. И что конский труп может стоять на ногах, подвязанный ремнями, переброшенными от хребта к потолку. И поняла, какое это производит впечатление, если труп тот окажется хорошо освещенным несколькими масляными лампами. Даген резко отвернулась, и ее стошнило. Кайлиан словно ничего не ощущала. Бердов ее прикрыл, оттолкнул ужас этого зрелища, потому, когда она заговорила, голос ее был почти нормальным. «Почему? Почему так?» «Почему Эвелунрех так развлекаются? Потому что ищут свои сердца, потому что никто им не помешает, потому что могут». «Это они убивают людей в горах?» «Да». Она осмотрелась. Животное в соседнем боксе оказалось разодрано в клочья. Двумя перегородками дальше кто-то повесил коня, перебросив веревку через стропила и подтянув ее настолько, чтобы передние ноги скакуна чуть-чуть не достигали земли. Лампу поставили так, чтобы свет падал на вываленный язык и отсверкивающие вываленные белки. В следующем загоне конь был жив, вот только кто-то так тесно обвязал ему морду, чтобы животное не могло издать ни звука, а после чего ослепил. Дагена выпрямилась и повела вокруг безумным взглядом. Пламя ламп задрожало, хотя его охраняли стеклянные колпаки. Кайлиан взглянула внимательней. Вокруг амулетов и талисманов, камешков, ракушек и перьев начали собираться тени. «Дак, сестра! Нет, не сейчас! Сделай то, что должна, но сохраняй силы для встречи с ними!» Это подействовало, словно обещание, что кое-кому будет перерезана глотка. Она указала на боксы по противоположной стороне. Там животные стояли нетронутые. Выглядело так, что никто даже не пытался к ним приблизиться. «А эти? Почему они оставили их живыми?» «Потому что... Потому что могут...» ослепленный конь внезапно издал сдавленное фырканье и встал на колени, а потом завалился на бок. Дагена старательно вытерла нож о шерсть животного, а тени вокруг некоторых из ее украшений налились глубокой чернотой. Кайлиан глянула на Лайву. Ужас того, что творилось вокруг, казалось, нисколько до нее не доходил. «Умирают последние из ее братьев и сестер!» В голосе Сайнхи впервые появилась хоть какая-то эмоция, глубокая, полное сочувствие печаль. «Вскоре она останется одна. Госпожа в скрытом замке не простит предательства ни одной из своих дочерей, даже ее». «А почему должна была бы простить?» Он вынырнул из темноты, в которой тонул другой конец конюшни, среднего роста, в серой одежде, с отброшенным на спину капюшоном. Обычное лицо, светлая радужка, еще более светлые волосы. «Ты!» — он указал на служанку. «Умрешь! Она!» — старательно ухоженная ладонь устремилась к Дагене. «Тоже! А наша пропавшая дочь и она пойдут со мною! Мать еще порадуется ее глазам!» Кайлиан поняла, что речь идет о ней. «Что, проклятие, все они имеют к ее глазам?» «Умру, да?» «Так просто, словно речь идет о сломанной ветке». Дагена закончила вытирать серый клинок и вышла из бокса. При виде ее усмешки Кайлиан чуть отступила. Заметил ли он это? Промелькнуло у нее в голове. Эту подернутую пурпуром тьму, которая обвивает черноволосую девушку. Похоже, он не видел. Какими бы ни были его умения, они не позволяли ему заметить силу, которую давали духи. Разъяренные духи. Он лишь кивнул и прыгнул к ней, выхватывая в воздухе ножи, а ленты черной серости окружили его со всех сторон. И он был действительно быстр, куда быстрее остальных, но Даг попросту вытянула руку, а сила, сойдя с нее, ударила мужчину в живот волной черноты и багрянца так, что тот согнулся, будто в полете напоролся на торчащий кол. Окружавшие его темные ленты устремились вперед, но были пожраны чернотою. Он упал, а Дагена сделала несколько шагов и изо всех сил пнула его в лицо. Голова его отскочила назад, так что, казалось, затылок приложился к спине. Девушка одной рукой ухватила его за одежду на груди и подняла, словно он был маленьким ребенком. Ударила второй раз. Он крикнул коротко, когда острие серого ножа выросло у него из спины, и снова, когда окровавленное острие еще раз вошло в тело, и опять, когда фонтан крови вырвался в другом месте. Потом он уже не кричал. Даг приблизила лицо к лицу трупа. «Матери придется немного подождать», — прошипела она, и вместе с ней зашипели окружавшие ее ленты черноты. Нож еще раз погрузился в тело. «Даг», — Кайлиан старалась говорить спокойно. «Ну, полагаю, ты его уже убила». «Я знаю». Труп рухнул на землю. «И что теперь?» Сайнха поглядывала на девушку с лишенным выражения лицом. Кайлиан только теперь заметила, что тьма стекала с ладони женщины и окружала ее кольцом на несколько футов. Совершенно как если бы она стояла посреди наполненного дымом садка. Глаза служанки проследили за ее взглядом. «Ты это видишь?» Это не было вопросом. «Видишь, Соэгуон?» «Эту тень? Силу, которая убила стражника в башне?» Старшая женщина прикрыла глаза. «Мой грех, моя вина и проклятие. Этого не должно было случиться, но они оказались слишком сильны, а я боялась, они приближались, вел их. Соэгуон не должен служить для битвы». «К нам ты пришла, готовая к битве». «Да, но боялась я еще сильнее. Все умирают, все, кто перешел, братья и сестры, а вы ищете. Я сперва вам не доверяла». Она впервые за все время улыбнулась. «И я была права». Тени вокруг нее исчезли, втянулись в ладони. «У меня есть предложение». «Какое?» «Вы не выйдете отсюда живыми, их слишком много». Ее прервал удар в двери конюшни. Доски ворот заскрипели. «И они уже знают, что вы здесь». Она выпрямилась. «Я их задержу, а вы отвезете госпожу Лайву туда, куда она пожелает. Она укажет вам дорогу». «А если мы предпочтем остаться и сражаться?» «Тогда мы все умрем». Ворота снова дрогнули, а потом выгнулись вовне, словно рука великана потянула их на себя. «Договорились?» Они переглянулись. Бой был чем-то куда более понятным. «Если сейчас мы дадим себя убить, Кайлиан не спускала взгляда с Дагены. Окружавшая ту чернота сделалась словно бы не такой глубокой. «То окажется, что я зря провела столько времени в мерзких одеяниях». Черноволосая кивнула и без лишних слов прошла к подаренному ей Айрихом коню. «Договорились?» — служанка Лайвы не намеревалась отпускать их без клятвы. «Куда мы должны ее отвезти?» «В место, где она будет в безопасности, в Савхорен. Она знает дорогу. Это в 4 днях пути отсюда». «А потом?» «Расстанетесь». Ворота снова затрещали от удара такой силы, что один из верхних засовов выгнулся внутрь. 4 дня!» Кайлиан седлала горную лошадку. «Если она не найдет того места за 4 дня, мы возвращаемся и отдаем ее крысам. Уговор?» Сайнха впилась взглядом в ее лицо. «Уговор», — подтвердила она через миг. «Когда ворота падут, езжайте». Так оно и случилось. Они выскочили из конюшни, окруженные темным вихрем, который подхватывал и расшвыривал в стороны размытые фигуры. Они промчались сквозь отворенные ворота и направились в горы. И хотя это походило на чудо, никто их не преследовал. И, наконец, после половины ночи и целого дня езды они попали сюда, в этот позабытый всеми курень, без еды, воды, с несколькими горстями овса для лошадей. И с раздражающим чувством, что едут они без цели, потому что хотя и казалось, будто Лайва направляет их в известное ей место, но большую часть времени она вела себя как безвольная кукла, которой уже все равно. И теперь именно Дагена решилась поднять тему, каковое они избегали всю дорогу. «Что мы станем делать, Кайлиан? Повезем ее дальше?» «Мы поклялись. Мы пообещали, а это несколько другое. И сперва мы поклялись Ласкольнику, а я не думаю, что Кхадар похвалил бы нас за то, что мы делаем. Она...» — Даг указала на лежащую дворянку. «Ключ к тому, что происходит в горах. Кто-то 3 месяца убивает здесь людей, только бы до нее добраться. Крысы должны с ней поговорить». «Поговорить? Пригласят на пирог и болтовню? Я не настолько глупа». «Знаю, Даг, знаю, я тоже. Но мы бы погибли в той конюшне, когда бы не ее служанка. Она осталась не ради нас». «Но осталось. Я обещала ей 4 дня. Потом мы вернемся. К этому времени нас станет преследовать вся горная стража. 100 мужчин, гонящиеся за нами по всем окрестностям, отчего бы и нет». Еще одна шутка не разрядила атмосферы, но подруга ее поняла, что дальнейший разговор бессмысленен. 4 дня. Нынче уже 3:30 ночи, Даг. Обещаю. Бесарас нас шкуру спустит, когда мы вернемся. Эх, широкой задницей Лаль, клянусь, как бы я хотела, чтобы остальные наши были здесь. Я тоже. Когда кони шли галопом, было непросто различить отдельные спицы, а когда переходили в карьер, колеса превращались в размытые плоскости. При такой скорости казалось, что воины на колесницах должны ощущать каждую кочку, но Кошкодуру уже довелось проехаться с ними во время тренировок, и он знал, что сделанный из переплетенных кожаных лент эластичный пол поглощает всю тряску. Его интересовала тактика, которую Верданно намеревались применить. Он помнил их рассказы о 2 предыдущих войнах с кочевниками, но самым важным было то, сумели ли они сделать выводы из своих поражений, улучшили ли маневры, как изменили колесницы, чтобы те смогли противостоять акерам конных лучников и тяжело бронированных молний. 14. Лишь столько всадников из Чардана Ласкольника сопровождало фургонщиков в их пути на север, остальных генерал сохранил при себе. При расставании он отвел Кошкодура в сторону и сказал: «Следи за ними, Сарден. Ты, Даген, Ле, Янны и Кайлиан, едете, потому что у вас есть таланты, которые могут вам пригодиться. Но не дай, чтобы с ними что-то случилось. По мере возможности держитесь вместе». По мере возможности, чтоб его. Даже Кхадар, несмотря на свои стратегические таланты, представить не мог, как будет выглядеть путешествие фургонщиков. Почти 300-мильный марш на север, просачивание горными дорогами к крепости и, наконец, проход через самые дикие районы Олекад. Кошкодуру разве что удалось устроить, чтобы они ехали вместе с Даг, Леей и Кайлиан во главе 1-го каравана. Остальные, 2-3, сопровождали следующие 4. Они должны были проверять дорогу и выполнять роль гонцов, наткнись фургоны на какое-то препятствие. В конце концов, такова была воля совета лагерей, который им платил. А нынче в поездке на юг его сопровождали Нияр, Ланда, Хлея, Верия и Янне. Остальные, то есть вторая шестерка, еще не перевалили через горы, а Кайлиан и Даген развлекались не пойми где в каких-то там играх крыс. Вот она, истинная правда о планах и стратегиях. В любой момент все может перевернуться с ног на голову. Они въехали на невысокий холм. Он привстал в стременах и огляделся. Элиферанская возвышенность здесь была чуть ли не более плоской, чем степи, которые он знал. А такие холмы оставались редкостью. Но хотя и не казались они достаточно впечатляющими, вид отсюда открывался на несколько миль вокруг. Плоско, плоско, плоско. Некая речка на востоке, стена гор на западе, и все. Трава едва-едва пробивалась из земли. Не было никаких зарослей, кустов или чащоб, где удалось бы укрыться. Не будет неожиданностей, всадников, выскакивающих внезапно, чтобы послать несколько стрел и сбежать, или замаскированных ям, в которых кони ломают ноги. Для армии колесниц это хорошая новость. Потому что, и это ему пришлось неохотно признать, Верданно справились прекрасно. За один день перебросили через горы 5000 колесниц и 13000 воинов. И это была не дикая орда, но настоящая армия, разделенная на отряды с разноцветными бортами и развивающимися на высоких жердях флажками. Командовали ею заранее назначенные люди. Она слушалась приказов. Когда так вот гнали через равнину, казалось, что ничто не сумеет их остановить. Но впечатление это могло быстро оказаться под сомнением. Проклятие. Он ведь сам бывший кавалерист и офицер, и хотя за годы в Чиордане уже успел отвыкнуть от военной дисциплины и от необходимости думать тактически в масштабах больших, чем 30 лошадей, теперь, когда они шли на битву, старые привычки пугающе легко возвращались. Будь он на месте сына войны и пожелай прорядить колесницы фургонщиков, послал бы против них 1000, может, 2000 всадников, одних лишь конных лучников на юрких, быстрых скакунах, беспокоя молниеносными нападениями. Внезапная атака, засыпать противника стрелами и отступить. Это не разобьет армии такого размера, но введет ее в замешательство и задержит. Атака с фланга и бегство. Атака и бегство. Не позволить себя окружить, не принимать фронтальные сшибки, держать дистанцию в 100-150 ярдов и лупить, непрерывно лупить стрелами. Стрела, выпущенная с такого расстояния, не убьет коня, особенно если на нем кожаная броня, но может его ранить. А раненое животное будет пугаться, истекать кровью, слабеть. Это была тактика хищников — измучить противника, как стая волков измучивает стадо степных буйволов, пока оно не растянется на всю длину, и те, что послабее, раненые, не начнут отставать. Потому что через несколько часов такого развлечения фургонщики начали бы терять колесницы, пострадавшие кони делались бы медленнее и оставались бы позади. А Аве-Аверох Мантор, предводительствующий этой экспедиции, имел бы тогда лишь два выхода. Или приспосабливаться в скорости к ослабленным упряжкам, отдавая инициативу в руки кочевникам, или оставить их, как стадо буйволов оставляет тех, что обречены на смерть. Так или иначе, кочевники нашли бы в том выгоду. «Янне!» — светловолосый парень кивнул и прикрыл глаза. Высоко над ними кружил степной сокол, один из первых появившихся в окрестностях после зимы. Теперь его глаза заимствовал птичник. Ведь никакой холм не заменит такого помощника. Через некоторое время Янне выдохнул, фыркнул и нахмурил брови. «Ничего, то есть они там?» — он указал на юг. «В каких-то 50, может, чуть больше милях перед нами видно темное пятно, но между нами и ними ничего нет. Даже малого патруля. Разве что они научились рыть туннели в земле?» Вся шестерка оглянулась. Так оно продолжалось с самого утра, с того времени, как они вышли из растущего вокруг рампы лагеря. Никакого движения кочевников, никаких отрядов, не было даже единичных всадников. Только гигантский лагерь где-то позади них. А ведь невозможно, чтобы Кихдару Кредо, ведя на север свои племена, не знал, что происходит. Это его Акеар напал на спящих подле рампы строителей, а у тех, кто ушел из стычки, были целый день и целая ночь, чтобы добраться до главных сил. Вспомнив об этом, Кошкодур снова заскрежетал зубами. Будь тогда там весь их Чиордан, они пошли бы и за прореженными разведчиками и выловили бы их или выбили кочевников до последнего человека. Следы, которые они изучили утром, указывали, что убежать удалось от силы всадникам 20, из которых часть были еще и ранеными. Они сумели бы их достать, и тогда пассивность сына войны можно было бы еще объяснить тем, что ему еще неизвестно о возникновении рампы и о том, что Верданно перешли через горы. И что важнее, он не понимает, что Верданно уже поняли о приготовлениях кочевников. Возвышенность словно захлестнула разноцветная волна. Так это выглядело с вершины холма. Тысячи фургонов, тысячи развивающихся на ветру флажков, борта и конские панцири, раскрашенные в разные цвета. Четкие колонны, в среднем по 20 повозок, разделенные расстоянием в десяток ярдов. Явственные струи, ручьи и волны. Отряды, соответственно, по 20, 200 и 600 повозок, что легко позволяли себя идентифицировать. Легкие и двухместные, тяжелые и трехместные колесницы. Все красиво и ровно, словно на параде. Что бы ни говорили о Верданно, 20 лет в неподвижных лагерях не лишили их умений. Кошкодур вовсе не относился к колесницам легкомысленно. Нияр, Янне и Ландех, наконец он сам, дали уговорить себя на поездку с возницей и лучником. Из интереса, чтобы понимать, что на самом деле могут фургонщики. Учения в долине под замком выглядели вполне убедительно. Умелый стрелок с 200 ярдов попадал в соломенную фигуру всадника на лошади. Хороший же возница, управляя упряжкой одной рукою, второй мог метко метать дротик наполовину этого расстояния. И все на полном карьере. Верданно использовали привезенную с востока копьеметалку в виде куска дерева длиной в 2 фута, выглаженного с уступом для конца копья. Ухмылки сошли с губ шутников, когда один из фургонщиков послал оперенный дротик почти на 200 ярдов. Правда, с легкого разбега, но расстояние все равно было удивительным. Луки и арбалеты превосходили их дальностью и точностью, но это простое оружие имело над ними и базовое превосходство. Им можно было пользоваться одной рукою, что позволяло вознице вполне удачно сражаться на дистанции. Колесничие чаще всего носили кольчуги или кожаные панцири, обшитые несколькими слоями полотна, и стальные шлемы, а в битве, кроме луков и дротиков, использовали сабли, топоры, порой прямые длинные мечи. А в трехместной повозке, кроме лучника и возницы, находился еще воин, вооруженный большим щитом, 12-футовым копьем и полным доспехом тяжелого пехотинца, включая арбалет. Кошкодур наблюдал за тем, как они тренировались во вскакивании и заскакивании на колеснице, когда те останавливались лишь на мгновение, и у Кошкодура было странное предчувствие. Возможность поставить стену из щитов на пути атакующей кавалерии наверняка была интересной, но фургонщики, вовсе не тренировавшиеся до потери сознания мейкханская пехота, которая умела маневрировать по полю боя даже перед лицом наступающего неприятеля. На что они, проклятие, рассчитывают? Он отыскал взглядом находящуюся посредине фургонщицкой армии колесницу, над которой колыхалась жердь, увенчанная темно-серым флажком с рисунком горящей повозки. Знак лагеря Нефхар, знак тех, кто прошел кровавый марш. Ланарей встал рядом с возницей и, словно ощущая этот взгляд, взглянул на холм. Кошкодур передал ему несколько знаков на низком языке. «Дорога свободна. Продолжайте следить. Вот и весь ответ. Проклятый ублюдок». Он ткнул коленями коня, съезжая с холма. Верданно использовали их как разведку, глаза и уши отряда. Это они выезжали на холмы, чтобы осмотреться, не раз выдвигаясь на милю перед идущими колоннами, а Янна и Лея время от времени использовали свои таланты, чтобы осмотреть дальние окрестности. Им такое не совсем нравилось, ведь у фургонщиков были и собственные колдуны, как, например, та внушающая ужас старуха, которая непрестанно крутилась подле Аве Авероха Мантора. Это они должны использовать свою силу, чтобы проверять земли перед армией. В то же время их шестерка все равно должна была сопровождать колесницы, а способ, каким пользовались Янна и Лея, жереберы раскрыть не сумели бы. Кто в здравом уме станет следить за каждой птицей на расстоянии нескольких десятков миль или проверять, нет ли в окрестностях девушки, вжимающей ладони в землю? Так или иначе, но похоже было, что нынче они с врагом не столкнутся. Колесницы могли бы до заката солнца преодолеть 50 миль, отделяющие их от кочевников, особенно если и те продвигаются вперед. Но тогда и люди, и кони устали бы после целого дня форсированного марша, а только глупец начинает бой, имея уставшую армию. Причем перед самым закатом. Особенно учитывая, что сикохландийцы ведут с собой табуны заводных, которыми могли бы воспользоваться их воины, а Верданно имели только горстку запасных коней. Нет, на разумнее будет проехать еще каких-то 15-20 миль и пораньше разбить лагерь, отдохнуть, чтобы незадолго перед рассветом приготовиться. Если счастье будет на их стороне, они могли бы ударить по кочевникам на восходе солнца, атаковать их, сонных и расслабленных, ворваться между шатрами, разогнать, а лучше украсть лошадей, поджечь фургоны с припасами, раздуть хаос, который парализует находящиеся в пути племена на много дней. «Пррррр, лошадка!» — остановил он мысленно сам себя. «Ты снова начинаешь строить планы, как командир конницы. А это, несмотря на гром стольких копыт, отнюдь не кавалерия. Колесницами не слишком-то ворвешься внутрь лагеря. Между расставленными шатрами, повозками и табунами. Слишком тесно, слишком мало места. Повозки станут переворачиваться, застревать, ломать оси. Воины на них, разрозненные и окруженные врагами, окажутся вырезаны на раз-два. Силой колесницы остается собой в движении, когда она останавливается и превращается в ловушку. Нет, нападение на лагерь отпадает, разве что в избытке чувств он даже натянул вожжи, а конь его зафыркал недовольный. Разве что у них есть 2-3 тысячи тяжелой пехоты. Траханные ублюдки! Неужели они планировали именно это? Атаковать лагерь лучшей конницы мира, кроме императорских полков и Чардана Ласкольника, ясное дело, пехотой? Сомкнутые ряды, что врываются вглубь лагеря, бронированные с ног до головы и вооруженные до зубов, против которых кочевники в кожаных панцирях, войлочных куртках и с легкими саблями, а снаружи кольцо колесниц, бьющих по всему, что пытается выйти. Тяжело вооруженных было маловато, чтобы одним ударом раздавить всю орду, насчитывающую несколько десятков тысяч голов, но они могли вырвать ей сердце и, возможно, улыбнись им счастье, поразить самого сына войны. Проклятье! Возможно ли подобное? Неужели за этим подходом стоит именно такой план? То ли Верданну желают рискнуть, то ли они настолько легкомысленны относительно надвигающегося врага, что полагают, будто это удастся сделать. Но во имя длинных ног черногривый, Кихдару Креда, может, и молод, и сделался сыном войны только каких-то 10 лет назад, однако лишь глупец стал бы относиться к нему легкомысленно. Если за все это время он удержался в седле, значит, старый сукин сын Явенер выбрал верно. Титул сына войны не наследуется. Его необходимо заслужить бесшабашностью, преданностью и военными талантами. К тому же Дару Кредо имел под собою как минимум 15 тысяч вышколенной конницы и мог получить вдвое больше, посадив на лошадей юношей, стариков, пастухов и даже женщин, поскольку среди кочевников любой мог в несколько мгновений сделаться воином. Кошко-дур подогнал коня, вводя свой отряд между колесницами. Фургонщики начали сбавлять ход, кони их перешли на легкую рысь. Похоже, что информация, которую он передал главнокомандующему, вызвала такой эффект, на какой он и надеялся. Вердано нынче не готовились к битве, а желали проехать еще несколько миль и поставить лагерь. Рассудительное решение. Однако все еще не появилось ответа на самый важный вопрос. Отчего все так спокойно? Остатки разбитой разведки уже должны были добраться до главного лагеря кочевников. Сын войны уже должен знать, что фургонщики перешли горы и окапываются на возвышенности. Если бы он был в курсе умения, с которым Верданно ставят военные лагеря, ему следовало бы изо всех сил стараться им в этом помешать. Тем временем он приближался неторопливым маршем, в таком темпе, словно имел перед собой все время мира. Это выглядело не военным походом, но всего лишь обычным для нынешней поры года кочеванием на новые пастбища. А может, именно в том и дело, что это не военный поход? Они разговаривали о том во время совета, прежде чем колесницы отправились на юг, и, кажется, именно Андеверс обрадовал их таким утверждением. Когда кочевники впервые сражались с Верданно за Лиферанскую возвышенность, ударила конная армия. Быстрые и ловкие летучие отряды. Во время борьбы с восставшими фургонщиками сикохландийцы тоже сражались исключительно конницей. Но теперь отношения между сынами войны натянуты. Ни один из них не может оставить своих женщин и детей, стада скота и табуны в великих степях без охраны. Могло бы статься, что пока он будет занят сражением, сосед вырежет его соплеменников и захватит имущество. Война войной, но Явенер от нее не выздоровит. А когда умрет, безопаснее будет держать свои семьи и стада под боком, чтобы было к чему возвращаться. Конечно, могло случиться и так, что сын войны желает, чтобы Верданно выехали на возвышенность. В конце концов, пленные признались, что он выдвинулся раньше, рассчитывая на хорошую добычу, а потому он не должен пытаться задержать их под неприступной стеной Олекат. Скорость марша диктует его алчность. Он предпочитает добраться до места как раз тогда, когда большая часть невообразимых богатств окажется на расстоянии вытянутой руки. А потому, возможно, отсутствие разведчиков, предупреждающих его племена, — это обычная дерзость, поскольку он верит, что все равно сумеет захватить любой лагерь. А значит, не ждет нападения. А Верданно обладают реальным шансом разбить и оттолкнуть его единым, внезапным ударом. Кошкодур скрижетнул зубами. прикидки, сомнения, теории. Проклятье! Когда он во время войны командовал ротой, все было куда проще. Получив приказ, они садились на лошадей и отправлялись в бой. Когда он метался по степям во главе банды отчаянных людей, тоже не слишком часто думал о будущих днях. Жилось тогда от добычи до добычи, от нападения до нападения. Иначе тогда он вкушал мир. Кусками, давясь и яростно вгрызаясь в каждое мгновение. В армии ответственность с его плеч снимала военная иерархия. Во время разбойных налетов собственный кодекс, которого он придерживался, и осознание мимолетности жизни бандита. «Нынче ешь и пьешь, завтра тобой кормятся стервятники. Но теперь...» Он окинул взглядом Лею, чей мышастый конек подпрыгивал в смешной рыси, на чернявого Ландеха, на Нияра, что как раз болтал с Верией, и на все еще сосредоточенного Янны. С того времени, как погибли его братья, у Кошкудура не было никого, кого бы он мог назвать семьей, никого, чья смерть его коснулась бы, но с ними, товарищами по Чаордану, был он настолько близок, что почти читал их мысли. Но дело заключалось не только в этом. Все полагали, что он кто-то вроде заместителя Ласкольника. Фургонщики приглашали его на советы, выслушивали его мнение, расспрашивали о планах Кхадара. Он чувствовал, что даже если ответить неверно или поделиться с ними недолжным мнением, они все равно приспособят к нему свои планы. Тяжесть ответственности была словно скорлупа, из сковывающей движения глины, облепляющей члены, вжимающей в землю. Так ли себя чувствовал Ласкольник? Все время впутанный в интриги и планы, переставляющий по карте континента целые народы и армии. Кошкодур вздохнул столь тяжко, что привлек к себе взгляд Лей. «Что?» — обронила та с усмешкой. «Задница отвыкла от галопа. Стареешь? У меня во вьюках есть классная мазь, если хочешь». Он покивал. «Да, я именно о том и мечтаю, чтобы ты натерла мне задницу мазью, которую возишь с собой с момента, когда мать оторвала тебя от груди». Все знали, что у Леи во вьюках есть самые разные вещи, и если ее никто не заставляет, то она не выбрасывает ничего. По Чаордану кружили легенды о том, что еще можно в тех вьюках найти и когда оно туда попало. «День, когда мне придется тебя чем-нибудь натирать, будет днем твоих похорон, старикашка», — отбрехалась она. «А мазь это наилучшая, мне ее сам Хеврост продал». «А разве он не помер 5 лет тому?» «5? Не больше 2, склеротик». «А, 2. А не говорил он случайно, как долго эта мазь остается годной?» «Хорошее средство можно использовать годами. Так как, желаешь или нет?» «Задница. Пусть уж лучше думает, что у меня задница болит». «Ну ладно», — согласился он. «А ты его хотя бы проверяла?» «Шавлендеру помогла». «Шавлендер». Кошкодур глянул сверху на конька Лей. Вроде бы взяла его имя из языка своей матери, хотя и не желала признаться, что оно значит. «То есть ему-то ты задницу натирала, а мне уже не желаешь?» «Он несколько попристойней тебя, и нет у него все время такой вот хмурой морды». Он уловил несколько веселых взглядов, которыми она обменялась с остальными. Ну, усмехнулся слегка. «В таком случае благодарю. А пока что...» За ними раздались свистки. Колесницы останавливались раньше, чем они могли предполагать. «Именно этого я и ждал. Готовьтесь разбивать лагерь. Лея, ты спишь с рукой на земле на всякий случай. Постарайтесь отдохнуть, потому что что-то мне подсказывает, что Ламерей поднимет колесницы на марш задолго до восхода солнца. Это будет короткая ночь. Лучше бы нам подремать». Лея свела глаза к переносице и шутливо отсалютовала. Лагерь рос с невероятной скоростью. По рампе съезжала непрерывная череда фургонов, главным образом боевых, которые сразу же расставляли в заранее определенные места. Они должны были создать величайшую рогатую городьбу в истории, такую, что сумеет отбить любое нападение и позволит остальному каравану выехать на возвышенность. В их родовом фургоне проходили совет за советом, а Кейла подавала вино, тарелки с едою, наполняла кубки, убирала со стола, порой бегала с какой-то важной вестью. И слушала, слушала, слушала. Как М. Клевес Вергорев, Боутану всего лагеря, так и отец и Хас, казалось, воспринимали ее как пустое место. В конце концов, что такое для планирующих войну мужчин 9-летняя девочка, наводящая порядок, молча, как благовоспитанному ребенку и пристала? Другие Саниео, командиры стен, Денка, командиры отрядов пехоты, за ними присматривающие и распорядители припасов, первоначально казались удивленными ее присутствием, но через минуту забывали, что она поблизости. Была она чем-то вроде движимого обустройства фургона. Когда кто-то ставил на пол кубок, наверняка думал, что вино наполняет его волшебным образом. Изменчивость. Слово это раздавалось чаще всего, роняемое на каждом из трех разновидностей языка, хотя на каждом оно означало нечто иное. Из того, что она понимала, с момента ночного нападения на строителей рампы все планы приходилось составлять сызнова. Первоначально ожидалось, что лагеря будут формировать внизу, один за другим, и сразу отправляться в дорогу. Все было запланировано таким образом, чтобы каждый из пяти больших караванов добирался на место предназначения более-менее в одно и то же время. И, если она хорошо понимала, чтобы они могли поддерживать друг друга в марше и сражении. Но теперь, одновременно с вестями о приближающихся кочевниках, все изменилось. Первый караван, лагерь Нефхар, их лагерь, не мог отправиться, пока не прибудут как минимум два следующих, иначе бы им пришлось встать против сикохландийцев в одиночестве. Вместо быстрого марша, который позволил бы им занять важнейшие места на возвышенности, их ждал кропотливый прорыв в шеренг врага. Шаг за шагом, с колесами фургонов, по ступице, забрызганными кровью. Эта последняя фраза раздалась из уст отца, но она попыталась это себе вообразить, и ей оно совершенно не понравилось. К тому же Дерек и близнецы отправились на юг, навстречу, как она сумела догадаться, хотя никто не желал сказать ей этого прямо, приближающейся армии кочевников. Отправились они на войну, а все вели себя так, словно ничего не происходило. Эсобар и мэр Донар служили в команде боевого фургона, который ее семья выставила на этот поход. Рукхерт и Детмон, одетые в тяжелые панцири, вставали в строй, тренируясь под надзором своего Денкава. Их щиты и длинные копья должны были удержать защиту, если бы кочевники прорвались сквозь внешнюю линию фургонов. По крайней мере, так ей объясняли. Однако оба они не умели лгать, да и сама она слишком часто видела, как 100 или 200 щитоносцев выстраивают бронированный четырехугольник. И что бы такого ему делать внутри линии фургонов? Тебе может быть 9, и ты не можешь носить каваю, но это не значит, что ты глупа. Лагерь рос и готовился к битве. Внешние боевые фургоны вместо ровных шеренг выстраивались в зубчатую извилистую линию, называемую рогатой городьбой. Углы лагеря вытягивались в шипастые отростки. Из прямых стен на равных отступах вырастали треугольные шансы. На все это нужно было в два раза больше фургонов, чем на прямую стену, но в любом месте, в котором осмелятся ударить кочевники, они всегда окажутся под перекрестным обстрелом. Эсобар объяснил ей это, когда она пришла с поручением от отца к командиру Южной Стены. Поняла она это с первого взгляда. Линия обороны походила на острие пилы. Любой, кто атаковал бы один фургон, получил бы другие сбоку, а порой и за спиной. Ловко. Она покрутилась с минуту, разглядывая ряды заостренных кольев, вбитые на подступах, вырытые в земле ямы, тяжелые машины, что монтировались за линией фургонов. Все это выглядело четко и немного пугающе. Она решила, что если бы была кочевником, то при виде одного такого вот лагеря развернула бы лошадь и отправилась во свояси. Рогатая городьба имела один изъян. Установка ее и свертывание забирали в три раза больше времени, чем любого другого лагеря. Потому у Кейлы имелось предчувствие, что если ее отец и Боутану приняли решение именно о такой расстановке, то кочевники ни за что не повернут. Их ждала битва. А ее, кроме прислуживания во время советов, ждали и другие обязанности. Плетенки, что должны оберегать борта фургонов от крюков, сами не сделаются, как и стеганые заслоны на спины лошадей. Не Эва, которая явственно завидовала, что ей не досталось честь подавать еду и напитки старшим лагеря, на этот раз не была милой сестрой и всегда оставляла ей несколько добавочных вязанок прутьев для плетения. Ведь Кейла использовала каждую минуту, чтобы над ними поработать. Так, как теперь. Отец вышел на инспекцию бронированных стен лагеря. Она же прежде всего прибралась в фургоне, а после, сидя на ступенях, трудолюбиво сплетала гибкие ветви. Рогатая городьба требовала тысячи таких украшений. Боевые фургоны обладали высокими бортами, полностью скрывали стрелков, но из-за этого становились более неустойчивыми. Предполагалось, что ивовые плетенки будут оберегать от крюков, а поскольку, как она случайно подслушала, кочевники еще не видели этой штучки, должна была она оказаться для них неожиданностью. От работы Кейлы могла зависеть чья-то жизнь, потому она старалась так хорошо, как умела. И, конечно же, был он, парень. Он все еще сидел в фургоне, что перевозил кузницу, все еще почти не двигался и ничего не говорил, ни словечко. Только смотрел на нее своими этими неистовыми глазами, но съел и выпил все, что она ему принесла, и, похоже, большую часть времени спал, хотя поймать его за этим она не сумела ни разу. К счастью, теперь у нее не было проблем с добыванием для него провианта. Даже Анаве не сумела бы подсчитать, сколько их гости съели и выпили. К тому же отец, как и братья, имели столько занятий, что никто и не думал о раскладывании кузницы. В конце концов, не просто Энлейду целого лагеря заниматься еще и подковыванием лошадей. Это были прекрасные обстоятельства, благодаря которым парень мог еще некоторое время скрываться. Но она знала, что это не будет длиться вечно. Кроме того, они выехали с гор. У нее еще не было возможности рассказать ему об этом. Да и разговоры с ним напоминали беседу с лошадью. Она раскрывала рот, а он лишь смотрел. И все же ей нужно было с ним поговорить, поскольку, а вдруг он не пожелал бы удаляться в неизвестность, на войну. Сама Кейла не хотела признаваться, насколько это слово ее пугало. Война. Коротенькая, выразительная, окончательная. Когда есть война, то нет ничего более. Нужно подчиняться ей окончательно, безо всяких исключений. Люди не думают и не говорят больше ни о чем. Она видела это в лагере. Все мужчины ходили с оружием, как и большинство женщин. Внимательные взгляды, четкие движения, экономность в словах и жестах. Куда-то исчезли красота и плавность Аванахо. Высокий язык был зарезервирован для выступлений сказочников и рассказов волшебных историй, но не для военных команд. Исчезли широкие улыбки, шуточные поддевки, развлечения. Последняя ночь на другой стороне гор, прерванная внезапным нападением кочевников, привела к тому, что война повисла надо всем, словно призрак в окровавленном саване. Семьи похоронили убитых в неглубоких могилах, вплели траурные ленты в конские гривы и принесли клятву мести. Кровь Вердана снова впиталась в Лиферанскую возвышенность, и хотя столкновение завершилось их победой, все знали, что это всего лишь начало. Даже близнецы, хотя ранее всегда имели для Кейлы немного времени, в последние дни изменились, сделались серьезней, более скрытными. Когда они проведывали родные фургоны, то едва поглядывали на младшую сестру. А уж если открывали рот, то внезапно оказывалось, что Фен и Ген куда-то исчезли, а появлялся возница колесницы и его лучник. Говорили они о войне, думали о войне, жили войною. Когда рассказывали, как волна идет рысью в атаку, глаза их горели, а в голосах проявлялся дикий восторг. Ладони одного невольно изображали хватание вожжей, у второго тянулись к луку. И казалось, что более всего они жалеют, что не они принимали участие в ночном столкновении с кочевниками. Кейла их не узнавала. Она вздохнула, переплетая очередные упрямые ветки. Порой она жалела, что не осталась в степях с многими из стариков и малых детей. Но тогда бы не было у нее там никого из родных. Годы жизни в Лифраве не позволили возобновить кровные связи. А потому отец решил забрать ее в поход, несмотря на то, что детей ее возраста в лагере было лишь несколько. Она чувствовала себя как хромой жеребенок, который лишь замедляет табун. Потому она обещала себе, что не станет плакать и не позволит, чтобы кто-то исполнял за нее ее обязанности, даже если война, которая над ними висела, вызывала у нее корчи желудка и отчаянное сердцебиение. Ей пришлось признаться самой себе, что она была мелким мерзким трусом. А ведь она воспитывалась в Лифреве, городке, в котором сражения и смерть виднелись на горизонте в любое время дня и ночи. Достаточно было проехать несколько миль, и ты оказывался по другую сторону реки, где всякий мог тебя застрелить, потому что был твоим врагом. Она пережила 3 нападения на свой город. 2 первых едва помнила. 3-е, когда все сражались с молниями и чарами пометников, запечатлелась в ее памяти картинкой всей семьи с оружием в руках. Даже у матери и у сестер были арбалеты, и они с упрямым выражением лиц всматривались в тени вокруг фургонов, готовые стрелять в любого, кто пытался бы на них напасть. Однако помнила она и то, что, сидя в углу и прикрытая несколькими толстыми матами, она чувствовала себя тогда более защищенной, чем теперь. Потому что вся семья была вместе. Даже если она не видела их, то знала, что они рядом, в соседних фургонах, что станут сражаться с нападающими и что наверняка их победят. Она отдала бы все, чтобы снова чувствовать себя сходным образом. А ведь нынче ее окружали тысячи фургонов и десятки тысяч соплеменников. Но тогда-то это было просто нападение, а нынче шла война. А война, как Кейла уже заметила, меняет людей еще до того, как те прольют кровь. Она снова тяжело вздохнула, переплетая последние из веток. Еще три плетня стояли прислоненными к фургону, каждый шириной в 4 фута, высотой в 2, увенчанный гребенкой торчащих кверху веток. Целый день работы, от которой болели ее оцарапанные в синяках пальцы. По крайней мере, она верила, что за плетнями воины-колесницы окажутся защищены. Вот и вся польза от хромого жеребенка. Она внимательно огляделась. Отец, похоже, не вернется так уж скоро. Осмотр установленных фургонов всегда занимал немало времени. Что, как она догадывалась, было связано с серьезными спорами с Боутану. Во время похода ее отец был главным. Он решал все насчет построения фургонов, размещения табунов, скорости движения. Теперь он постепенно передавал власть Эмклавису Вергорефу, чьим заданием была оборона лагеря. Именно тот принял решение насчет поставки рогатой городьбы. Хотя отец и был против. Главным образом от того, что городьба не позволяла сняться с места при нападении врага. Она походила на каменную крепость, устойчивая перед штурмом, но вгрызшаяся в землю. Но Эмклавес был именно таков. Солидный и крепкий, словно скала, а опыт, полученный им во время войны и потом, во время обороны больших лагерей, поставленных в империи, был бесценен. Их споры с отцом тянулись часами и заканчивались обычно неким компромиссом, например, договоренностью оставить кое-где фургоны, выставленные в прямую линию, чтобы их можно было легко убрать и выпустить караван либо колесницы. Однако она могла быть уверена, что прежде чем они достигнут понимания, солнце начнет опускаться за горы. Братья играли в воинов, Анаве снова выставляла себя на продажу, пытаясь очаровать бабок Кардена. Нева тренировалась где-то в стрельбе из лука. Словно все они договорились, что родные фургоны вполне можно оставить под опекой Кейлы. Однако у нее хватало ума, чтобы знать, что все это скорее означало, что ее не воспринимают всерьез, хотя и убеждены, что она достаточно выросла, чтобы не наделать проблем. Она подошла к фургону с кузницей и, осмотревшись еще раз, вскочила внутрь. Он ждал. Снова ждал, и Кейли казалось, что ждет все время. Никогда не удавалось ей подловить его спящим, дремлющим или хотя бы в каком-то возбуждении, что бывает после внезапного пробуждения. Всегда сидел он неподвижно, завернувшись в плед, и она всегда сперва замечала его глаза. 2 голубых фонарика под копной темных волос. Он не двигался при виде ее, не издавал никаких звуков, просто сидел и смотрел. Уже не обнюхивал ее, ему хватало и взгляда, однако лицо его продолжало пребывать в абсолютной неподвижности. Она все подумывала, а войди внутрь кто-то другой, осталось бы это спокойствие настолько же неколебимым. Ведь стальные когти, которые были у него на руках, разрывали горло, а сама она видела, как ловко он умеет с ними управляться. «У меня для тебя кое-что есть». Она вручила ему 2 лепешки и кусок печеного мяса. Он ел все так же странно, отрывая кусочки и кладя их себе в рот. Кости же, которые всякий нормальный человек обгрыз бы зубами, он обскребал своей убийственной перчаткой, а потом давил их в ладони и выковыривал изнутри костный мозг. Порой кусочки не больше зерна каши. Но, по крайней мере, он съедал все, что она приносила, и изо дня на день казался все менее больным. Оправлялся он, должно быть, ночью, а не то весь фургон провонял бы невыносимо. Благодарение белой кобыле, что до этого времени его никто не обнаружил. Хотя бы за это. Еще вот, она достала баклагу. В последнее время, по мере того, как жар снижался, парень пил все меньше, однако всегда вел себя одинаково. Осторожно нюхал воду. Первый глоток некоторое время держал во рту. Потом медленными длинными глотками выпивал остальное и отдавал ей посудину. Никогда не пытался делать припасов, а когда она оставила ему баклагу, зная, что пару дней не сумеет к нему заглянуть, он не выпил ни капли, пока она не передала ему сосуд из рук в руки. Точно так же, как и с пищей. А если оставляла какую-то в фургоне, не притрагивался, пока Кейла не вручала ее ему лично. Это принуждало ее к частым визитам, но на самом-то деле она не слишком переживала из-за такого. По крайней мере, так она могла кое-кого проведывать. «Покажись!» С некоторого времени он не протестовал уже, когда она стягивала с него покрывало и осматривала рану. Лошадиная мазь помогала прекрасно. Разодранная заживала почти на глазах. Исчезла отвратительная краснота и неприятный запах. Сказать честно, она полагала, что все заживает уж очень быстро. В таком-то темпе лишь через несколько дней останется только шрам, но она не слишком-то в таком разбиралась, чтобы оценить, нормально ли это. Кроме того, лекарства, которые они давали лошадям, были лучшими в мире. Наверняка заживает так именно поэтому. Она накрыла его пледом и искренне улыбнулась. «Хорошо заживает. Уже не должно бы болеть. А ведь не болит, когда ты двигаешься?» Конечно же, он не ответил, только посмотрел на нее, склонив голову на бок. «О, болит?» Она несколько раз широко взмахнула руками, драматически кривясь. «Болит, когда движешься, да?» Он прыгнул к ней так быстро, что она едва успела моргнуть, а он уже держал ее одной рукой за ладонь, а второй, невооруженный, прикасался. Спина, затылок, руки. От удивления она даже вскрикнуть не могла. Прикасался он кончиками пальцев. Она явственно ощущала 5 точек, горячих, словно извлеченные из очага угли. И впервые на его лице можно было увидеть хоть какие-то изменения, а лицо его сделалось сосредоточенным, серьезным. Брови нахмурились, глаза сузились. «Стало быть, гримасы ты строить все же умеешь». Первоначальный страх прошел, пальцы его почти обжигали, однако ощущение не было неприятным. Едва лишь он ее отпустил, Кейла протянула руку и дотронулась до его груди между перекрещивающимися ремнями. «Ты», — произнесла она настойчиво, — «у тебя там что-то болит?» «Там», — указала на его руку, где начиналась рана. Он ответил. Его левая рука выполнила несколько сложных жестов, после чего дотронулась до его собственной груди, лба и рта. Потом он взмахнул руками, точно так же, как она, мигом ранее, но нисколько не кривясь, после чего снова уселся, где был, завернувшись в плед. «Наверное, это значит нет». «Хорошо. Шрамы обычно стягивают кожу, и нужно тренироваться, чтобы они не мешали двигаться». Она уселась напротив. «У нас тут вскоре будет война, знаешь. Собственно, она уже идет. Мы сражаемся с кочевниками, и когда бы не те гостящие у нас солдаты, все было бы худо. Так говорит отец. А теперь Дереко, Фендорин и Гендорин поехали на юг, навстречу остальным кочевникам, а мы разбиваем здесь лагерь и ждем войну. Это значит, что совет не надеется, что нашим колесницам удастся удержать сикохландийцев. Я права?» Она подтянула колени под подбородок и обняла их руками. «Я боюсь, знаешь. Я все время боюсь. Думаю, что боялась уже, когда мы отправлялись, но не было случая о том подумать. Только позавчера, когда на нас напали, понимаешь? Я могла лишь корчиться под одеялом и плакать от страха. Если бы напали на меня, то я бы упала на землю и позволила бы себя убить. Я ужасный трус. Не сумею никого защитить, никому помочь. Это меня придется защищать». Что-то горячее потекло по ее лицу, и она с удивлением поняла, что плачет. Это должно было быть не так, она лишь хотела сказать ему, что должна уже уходить, ну и немного поболтать в конце. А теперь вдруг кто-то натер ей глаза луком, слезы капали, и она не могла уже их сдержать. «Они разговаривают, знаешь, разговаривают при мне о том, что люди будут сражаться и умирать. Что делать, если кочевникам удастся сломить наши ряды? Куда переносить раненых, где хоронить убитых? Они уже подсчитывают убитых, знаешь. А мне порой хочется бросить все на землю, выскочить из фургона и сбежать. Они говорят, что я слишком маленькая, чтобы понять такие вещи. Словно нужно, чтобы тебе было не знаю сколько лет, чтобы уразуметь, что означает пробитый копьем человек. Я боюсь. Боюсь кочевников, войны, смерти. А более всего боюсь, что кому-то понадобится моя помощь, а я свернусь в клубок и примусь пищать от страха. И что кто-то, не Эва и Сабар, отец, умрет из-за меня. Знаешь, эй, это я здесь плакса?» Потому что он тоже плакал, беззвучно, с глазами полными печали, то и дело моргая, словно удивляясь своей реакции, смотрел при этом на нее таким безоружным, безгранично удивленным взглядом, что, несмотря ни на что, она улыбнулась. «Ну нет, ты тоже? Я плачу, потому что боюсь. Но ты... Я не хотела бы оказаться на месте того, кто попытается обидеть тебя, знаешь?» Она шмыгнула носом и улыбнулась шире. «Я надеюсь, что не заразила тебя трусостью». Он перестал плакать, хотя не слишком-то понимал, что делать со слезами на щеках. Она протянула руку и вытерла их рукавом. «Так лучше. Две плаксы, что сидят в темном фургоне, это на одну больше, чем нужно. Хорошо, что никто нас не видит». Кейла почти рассмеялась из-за своей последней мысли. Конечно, хорошо, что никто ее не видит в обществе полуголого немого мальчишки, вооруженного странными когтями, которыми он рвет людям глотки. а не то подумали бы себе, что странное». Она глубоко вздохнула и медленно выдохнула, а затем улыбнулась ему одними глазами. После слез и после того, как она проговорила вслух свои страхи, сделалось легче. «Спасибо. Хорошо с тобой разговаривается, знаешь, но мы уже на возвышенности, дома. Это не то место, где мы повстречались. Я не знаю, должен ли ты с нами ехать. Тебе, кажется, не просто возвращаться, пока наши будут съезжать по рампе, но когда уже перестанут, ты должен уходить. Так мне кажется, что здесь у тебя нет никого. Хорошо?» Он не ответил, только наклонил на бок голову, словно к чему-то прислушиваясь. Внезапно вскочил. Стальные когти заскрежетали, когда он несколько раз стиснул и разжал кулак. «Что, Слу?» Над лагерем раскатился глубокий звон боевого колокола. Началось.